Примечание редакции. Мореход. Возникновение и необходимость наилучшей республики. Народ этот появился из Индии, бежавший оттуда после поражения монголами и насильниками, разорившими их родную страну, и решил вести философский образ жизни общиной. И хотя общность жен и не установлена среди остального населения, живущего в их области, у них самих она принята на том основании, что у них все общее. Распределение всего находится в руках должностных лиц, но так как знания, почести и наслаждения являются общим достоянием, то никто не может ничего себе присвоить. Они утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Отсюда возникает себелюбие, ибо ведь, чтобы добиться для своего сына богатства и почетного положения и оставить его наследником крупного состояния, каждый из нас или начинает грабить государство, ежели он ничего не боится, будучи богат и знатен, или же становится скрягою, предателем и лицемером, когда недостает ему могущества, состояния и знатности. Но когда мы отрешимся от себелюбия, у нас остается только любовь к общине. Гостинник. Так ведь никто же не захочет работать, раз будет рассчитывать прожить на счет работы других, в чем Аристотель опровергает Платона. Мореход. Я плохой спорщик, но тем не менее уверяю тебя, что они пылают такой любовью к родине, какую представить себе трудно. Гораздо больше даже, чем римляне, которые, как известно по преданиям, добровольно умирали за отечество, потому что значительно превзошли их в отрешении от собственности. Я, по крайней мере, уверен, что и братья, и монахи, и клирики наши, не соблазняясь они любовью к родным и друзьям, стали бы гораздо святее, меньше были бы привязаны к собственности и дышали бы большей любовью к ближнему. После этих слов в издании 1643 года добавлено: каковыми были они во времена апостольские и каковы они в большинстве и теперь, явная уступка клирикам и монахам, не вяжущиеся с предшествующим рассуждением. Примечание редакции. Гостинник. Это, кажется, говорит святой Августин, но я заключаю, что среди этого рода людей никакого значения не имеет дружба, раз у них нет возможности оказывать друг другу взаимное одолжение. Августин, 354-430-й, один из первых христианских теологов, влиятельнейший авторитет католической церкви. Примечание редакции. Мореход. Наоборот, огромное. Следует ведь обратить внимание на то, что хотя им и неоткуда делать друг другу никаких подарков, потому что все, в чем они нуждаются, они получают от общины, и должностные лица тщательно следят за тем, чтобы никто не получал больше, чем ему следует, никому, однако, не отказывая в необходимом, но дружба у них проявляется на войне, во время болезни, при соревновании в науках, когда они помогают друг другу и взаимно делятся знаниями. А то в похвалах, словах, при исполнении обязанностей и во взаимном одолжении необходимого. Все сверстники называют друг друга братьями. Тех, кто старше их на 22 года, зовут они отцами, а тех, кто на 22 года моложе, сыновьями. И должностные лица внимательно следят за тем, чтобы никто не нанес другому никакой обиды в этом братстве. Гостинник. Каким же образом? Мореход. Об обвинениях. У них столько же должностных лиц, сколько мы насчитываем добродетелей. Есть должность, называемая великодушие. Есть именуемое мужество, затем целомудрие, щедрость, правосудие, уголовное и гражданское.